Глава сороковая. Элен я отправляю на пляж, а сама затаскиваю свой чемодан обратно в номер. Переодеваюсь в свое любимое платьице с пышной юбкой. Привожу себя в порядок, расчесываюсь и немного крашусь. Все-таки надо же как-то покорять дракона. Слышится стук в дверь. Я хмурюсь. У нас же контур стоит. Неужели полетел? Выхожу, оставляя дверь слегка приоткрытой. Драконица важно потягивается, чувствует самца. На пороге стоит Найджел. Он тоже переоделся, хотя волосы слегка влажные. «Можно было бы меня хотя бы спросить», — дуюсь я с порога, — «насчет моих вещей». «И как долго ты думала бы?» Он скрещивает руки на груди, а я засматриваюсь на его мускулы. «Какой же он огромный и мощный!» Драконица довольно рычит, что ее самец рядом с нами. «Не скажу. И вообще имею полное право. Мне не нравится, когда за меня решают». «Странно. Все же это вполне типично для драконец», — говорит Найджел, слегка усмехаясь. «Я могу войти?» «Заходи», — выдыхаю я. «Никуда драконы не могут деться от своих властных замашек». Найджел входит. А меня окутывает его жаром. Как всегда, хочется прижаться к нему, но меня настораживает его взгляд, тяжелый такой. Я отхожу, пятясь к кровати. Найджел выглядит крайне забавно, огромный мужчина в небольшой комнатушке. Ее проектировали явно не для драконов. «Хорошо», — выдыхаю. «Сейчас объясню. Я-то понимаю, что мне хорошо рядом с тобой. Но мой отпуск и твой скоро закончатся». «И?» Найджел берет меня за руки. Жар вновь растекается в месте нашего касания. «Вериса, тебе нужно снять блокатор или хотя бы находиться рядом с драконами». Он слегка сжимает мои пальцы. Его веко дергается, а дракон нетерпеливо крутится. Даже я ощущаю волнение, исходящее от него. «Я бы хотела остаться рядом с тобой, но ты уполномоченный император, а я...» «Ты женщина, которая мне нравится», — отвечает он и добавляет. «Я остаюсь здесь». Я поднимаю глаза на него. «Что?» — недоуменно спрашиваю его. Он только что отправил в сладкую негу мою драконицу. Та разваливается лапами кверху. Полный нокаут в сердце, в душу. Женщина, которая ему нравится. «Император дал приказ остаться здесь. Деду сюда привезут инженеров и рабочих, чтобы поправить кубы в Аркхаире. Только мне для начала надо будет договориться с правителем Длона, чтобы приступить к работам. Но, думаю, с этим не будет проблем. Поэтому какое-то время я и мой дед останемся тут. Надеюсь, что надолго. Все-таки даже императору Аратону сейчас моя помощь не особо нужна. Те советники, которые у него остались, вполне справляются со своей работой». «О, то есть ты остаешься не ради меня?» — уточняю я с интересом. «Об этом я не сказал императору». На лице Найджела появляется обезоруживающая улыбка. Миг, и его руки опускаются на мою талию, а губы накрывают мои. Почему-то не могу я устоять перед ним. Не тогда, когда он так целует. «Что у тебя на сегодня?» — уточняет он, крепко прижимая к себе, а затем садится на кровать и усаживает меня к себе на колени. Утыкается носом в мою шею, втягивая воздух. Низ моего живота тяжелеет. Все здравые мысли вылетают из головы, оставляя лишь дикое желание. «Ой, у меня весь план был на постфоне, а он утонул в реке». «У тебя утонул постфон в реке, а ты мне ничего не сказала?» — укоризненно спрашивает Найджел. «Слушай, ну мне было немного не до этого», — фыркаю я. «Хорошо, тогда можно отправиться в круиз на яхте». «Я вспомнила, что хотела посетить Алмазный грот, только там придется проплыть под водой». Но, говорят, это того стоит. Там столько алмазов, что можно ослепнуть. Ну, или просто так рассказывают, а на самом деле там их совсем немного. На меня как-то странно косятся. Нет, ну можно ему предложить поваляться в кровати все это время. Но я же приличная драконица. И такого точно не предложу. Давай пока временно без пещер. Протягивает Найджел. Ах, да, точно, вспоминаю я недавние приключения. Можно к русалкам на концерт. К подводным жителям. Задумчиво отзывается Найджел. Можно и туда съездить. Отлично, договорились. Целую его в щеку. Вериса, это еще не все. Он берет мою руку с блокатором, поглаживает украшение. Ты вообще знаешь, как работают блокаторы? Я густо краснею. Они блокируют сущность. Мне не нравится, куда свернул этот разговор. Не только. Они еще связывают драконов. Говорит он, а я хмурюсь. Имитируют узы истинной пары. Мне кажется, или я перестаю дышать. Комок образуется в горле. Нервно сглатываю. То есть, если мы с тобой сблизимся, то свяжемся. Навсегда. Говорит Найджел, глядя мне в глаза. Драконица недоуменно рычит, не понимая, о чем он. То есть, если бы мы сейчас сблизились, то связались бы навсегда? Да, но я не могу так с тобой поступить, отвечает Найджел. Я готов подождать столько, сколько тебе потребуется. Я даже представляю, насколько ему хватило выдержки. Если б он сегодня этого не сделал, то я бы сама на него запрыгнула. Драконица и вовсе не против. Найджел, я даже не знаю, что сказать. Одно дело думать о том, чтобы завести интрижку с драконом ради своей сущности, а тут на моей руке торчит вещь, которая навсегда соединит меня с ним. А может, это выход из положения? Можно я подумаю? Хорошо, но вещи желательно перетащить ко мне в коттедж. Ладно, уговорил.